Миллеева. Не прошло и недели, как в КГБ Узбекистана с официальным заявлением обратился ташкентский сапожник. Он утверждал, что к нему пришел человек и попросил отремонтировать башмак. Сапожник взялся за дело, и тут из башмака выпала золотая монета и покатилась по полу. Но клиент почему-то и бровью не повел, а после ремонта спокойно покинул мастерскую. Честный сапожник, проявив завидное гражданское сознание, не прикарманил монету, а приложил ее как вещественное доказательство к своему заявлению. Клиентом якобы оказался наш следователь Куликов, который участвовал в изъятии ценностей Миллеева. Но тут выяснилось, что предъявленная бдительным сапожником монета не имела ничего общего с той партией, которая была изъята у секретаря райкома. К тому же оказалось, что благородный сапожник-патриот многие годы уже служит платным агентом КГБ. Вся провокация лопнула, как мыльный пузырь, хотя следователи чуть было не уволили со службы. Да и заикнуться публично об этой подлости мы не могли. Нельзя раскрывать секретного агента КГБ. И все же, несмотря на противодействие госбезопасности, наиболее успешное расследование в отношении партийно-мафиозных структур осуществлялось в тот период именно в Узбекистане. Это обстоятельство и побудило Горбачева на 27-м съезде КПСС самому определить предельные рубежи досягаемости закона. В политическом докладе, давая оценку состояния дел в Узбекистане, он, как бы между прочим, заметил, что некоторые работники центральных ведомств, в том числе и ЦК КПСС, видели недостатки в республике, но действенных мер не приняли. В переводе с партийного на нормальный житейский язык, это означало, что курировавшие в Узбекистан мелкие клерки, инструкторы ЦК, работники министерств и ведомств, если потребуется, могут быть привлечены даже к уголовной ответственности. Что же касается высшего руководства, ответственного за социальные трагедии в регионе, то о них, естественно, и речи идти не должно. На Старой площади все прекрасно помнили, что именно Горбачев был в 1978-1984 годах секретарем ЦК по сельскому хозяйству. В отличие от Горбачева, его ближайший соратник Лигачев действовал более прямолинейно. В последних числах декабря 1985 года его посетил генеральный прокурор Рекунов и на материалах нашего расследования представил доказательства коррупции руководства Узбекистана, ряда работников ЦК КПСС и зятя Брежнева Чурбанова. Егор Кузьмич пришел в ярость. Ингдлян первый раз был отстранен от руководства расследования. Полковник КГБ собирает мзду. Совместная работа с КГБ дает достаточно оснований для того, чтобы судить о нравах таинственного учреждения. А таинственного-то, оказывается, мало. Не раз приходилось убеждаться, что не интересы дела здесь превыше всего, а честь мундира. Ведомственная корысть оправдывает, как известно, любые методы и способы достижения цели. В частности, бытует мнение, что подразделение КГБ из всех правоохранительных органов наименее заражены коррупцией. Это действительно так. Но даже в этой элитарной семье, как говорится, не без урода. Однако, если мы время от времени узнаем о судебных процессах над судьями, адвокатами, прокурорами, следователями, работниками милиции, приступившими закон, то сотрудников госбезопасности на скамье подсудимых что-то не видно. Можно, конечно, организовать шумный процесс над агентом, завербованным иностранной разведкой. Что же касается уголовщины, то тут все шито-крыто. А чаще всего руководство тайной полиции стремится попросту не допускать суда над своими подчиненными.